Пожиратели миров. 5 том. Глава 105. Улица Государя 17 располагалась в районе трущоб, что сразу настораживало. Когда я въехал в этот район, то рефлекторно нащупал пистолет, который был у меня за поясом. Разница между тем местом, где я сидел в кафе, и этим была колоссальным. Если там были чистые солнечные улицы, вдоль дорог на тротуарах встречались деревья, то здесь все было как будто под слоем пыли. Мусор сбивался в углах у бордюров, дома были старыми из кирпича, которые пусть и не превышали этажа 3 или 4, но будто нависали над улицей. Между ними плодились баки, переполненные мусором. Пока мы ехали, пару раз мне на глаза попадались парни из группировок. Одетые в яркие толстовки цветов своих банд, они стояли по 3-4 человека на углах домов и перекрестков или около магазинов. Некоторые цепляли прохожих под смех своих товарищей. Один из таких проводил мое такси взглядом. На мгновение мы встретились глазами, и он зачем-то провел себе пальцем по горлу. На его месте я бы не стал приглашать собственную смерть на порог. Машина остановилась вдоль рядов магазинов на первых этажах домов, что вытянулись вдоль дороги. Грязно и серо, ни в какое сравнение не идет даже с тем районом, где был детдом. Здесь чувствуется безнадежность, как в городах ульях. Магазин Джоэл был магазином электроники. За решетчатыми витринами стояла техника разной степени свежести, от совсем старых до достаточно новых моделей. Причем, что интересно, те, что старее, походили на технику империи больше, чем новые. Окинув витрины магазина взглядом, я вошел внутрь. Звякнул колокольчик над дверью, предупредив о госте, но внутри было пусто. Я огляделся, подошел к прилавку, под стеклом которого лежали телефоны, и еще раз обвел зал взглядом. Видно, что за этим место присматривают. Везде чисто, все аккуратно сложено, и даже несмотря на старость вещей, магазин создавал приятное впечатление. Есть даже две камеры по углам, но продавца не видно. Едва я уже хотел было позвать, как из чулана внезапно вышел молодой, высокий, но очень худой, я бы сказал, дистрофичный парень с очками на глазах. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» И голос. Он был очень мягким и тонким, словно у мальчишки из хора. «Так, если это наш штурман-интендант, то я даже не знаю. День добрый, просто оглядываюсь», — отозвался я, пробегая взглядом по витринам магазина. «Вас что-то конкретное интересует?» «Нет, директор магазина, он здесь, боюсь, что он ушел», — улыбнулся виноватый даже стеснительно парень, потупив взгляд. «Мне жаль, я могу что-то передать ему?» «Нет, не надо». Я развернулся и направился к выходу, достав телефон, на котором сохранился в сообщении номер отправителя. Всего одно нажатие и пошел вызов. Секунда, другая, и позади раздалась какая-то детская мелодия, которая больше подошла бы ребенку лет 5-6, а не подростку, который стоял за прилавком, и уже тем более космодесантнику, который убивал всех налево и направо. Но все-таки это был он. «Вижу, этот мир нас не пощадил», — пробормотал я, оборачиваясь. Парень за стойкой магазина держал телефон. Его неуверенность и детская доброта исчезли в то же мгновение, когда я обратил на него свой взгляд. Прямо на меня смотрело холодное и равнодушное лицо. В другой ситуации он бы походил на какого-то маньяка, чья внешность не совпадает с характером. «Да, мир не пощадил», — повторил он за мной медленно. И что странно, голос остался все тем же мягким и тонким. «Скажешь мне то, что может знать только человек, который был членом нашей команды. Это лишь мера предосторожности, чтобы убедиться, что это не случайно кто-то угадал продолжение фразы. Мне до сих пор сложно выговорить имя нашего капитана, брата Лидераса. Я очень надеюсь, что если он и выжил, то поменял свое имя. Не Лидерас, а Илиадерас», — поправил я его. «И да, здесь меня зовут Грант». Наш штурман-интендант едва заметно склонил голову на бок, разглядывая меня, после чего обошел прилавок и подошел поближе, поправив очки на носу. Учитывая наш рост, смотрел он на меня сверху вниз. «Так вот, каким ты был в детстве. Признаюсь честно, брат Лидерас, он опять исказил мое имя, я бы никогда тебя не узнал. Встреться мы на улице, я бы тоже». Но Грок не изменился от слова совсем, разве что чуть меньше стал. «Я могу предположить, что брат Грок не менял и своего имени». «Не менял», — подтвердил я, не удивлен. «А как тебя зовут в этом мире, брат Зирис?» — поинтересовался я. «Зигфрид. Зигфрид Лакин. Построил имя под манер этого мира, едва здесь оказался. Думаю, это место не самое лучшее, чтобы обсудить все, что произошло за это время, огляделся он по сторонам. «Как думаешь, брат Лидерас, мы не пользуемся в этом мире настоящими именами, просто Грант, и да, можно найти и более удачное место для беседы. Честно признаться, я знал, что рано или поздно кто-то из вас воспользуется средствами массовой информации, чтобы найти других. Ты будешь удивлен, брат Лидерас, но я так и знал, что это будешь именно ты. Почему ты ими не воспользовался?» – спросил я. «Воспользовался, но, видимо, мне не повезло найти вас раньше», – покачал он головой. «Мы сидели в каком-то семейном ресторанчике на углу, откуда через окна открывался вид на перекресток и прилегающие к нему улицы. Небольшой тихий и пустой ресторанчик, немного пыльный, но с каким-то своим шармом, где официанткой работала улыбчивая девушка. «О, Зигфрид, ты друга привел?» – разулыбалась она, подойдя к нам. «Да, Аниса, можно сказать, мой брат. Принесешь, как обычно, пожалуйста, и мне, и ему». «Хорошо», — сделала она пометку в блокноте. «Кстати, сегодня у нас семейный ужин. Придешь к нам?» «Не могу обещать. Мы так давно с ним не виделись», — виновато улыбнулся он девушке. «Честно скажу, что я в жизни бы не поверил, что вот этот худой, высокий и слегка застенчивый парень с голосом мальчишки из хора, космодесантник, которого я знал 5 лет, он просто идеально зашифровался среди остальных людей, даже не подкопаешься. Ничего страшного. Кстати, у меня есть подруга одна, мы как раз хотели бы прогуляться, так что вы можете составить нам компанию», — подмигнула она нам и ушла, оставив наедине. «Между вами есть что-то?» — сразу спросил я, проводив девушку взглядом. «Я ей нравлюсь, так понимаю, но мне удается держать дистанцию и хорошие отношения. Хотя знакомы мы уже 4 месяца, наверное. Расскажешь, как ты здесь оказался и когда?» — попросил я. «Собственно, история Зириса, или, как правильно его сейчас называть, Зигфрида, была такой же, как у нас. Он потерял сознание еще на корабле, а очнулся уже здесь, в этом мире. Очнулся где-то вообще за городом и голым вышел к дороге, где его и забрали. Сначала в полицию, потом в больницу. Но в отличие от меня он сориентировался сразу, назвав возраст в 19 лет, наплел свою историю и попал в этот мир в свободное плавание. Это было что-то около 6 или 7 месяцев назад. Получается, что между Грогом и мной. После этого он нашел работу, стал оценивать обстановку и строить планы. Так как он не был инженером и скорее ориентировался на обеспечении, построить антенну, чтобы найти корабль, Зигфрид не смог, но узнал про прорывы демонов, которых здесь знали как изгнанников, засилье псирайдеров и о самой стране, где он очутился. Я тоже в краткой форме рассказал о своих приключениях, начав с того, где обнаружил себя, закончив семьей и последующими планами, не забыв рассказать о сектантах, инсектах, корабле, который мы достали, линкоре в космосе и других моментах, которые он должен был знать. Мы долго общались. Со старыми друзьями всегда найдется тема, которую можно обсудить, и мы не были исключением. Наши разговоры о главном плавно сводились к тому, что мы делали в этом мире, что пробовали, что нас удивило, а что вызывало раздражение. Хотелось поделиться сразу всем и обо всем. Навряд ли сегодня, но у нас еще будет время поговорить. «Интересно», — протянул он, когда я закончил, — «вижу, у тебя все было куда более насыщенно». «В какой-то мере, да. Нам как раз подали еду. Как оказалось, яичница, приправленная беконом с бутербродами с плавленым сыром и помидорами. Выглядит очень жирно, но при этом вынужден признать, что вкус очень густой и захватывает тебя просто с головой. Не сравнить с нашей едой, да», — улыбнулся Зигфрид, глядя на меня. «До сих пор не перестаю удивляться», — согласился я. «Я тоже. Я же слышал о той криминальной войне, кстати говоря, но даже подумать не мог, что это вы воюете с этим смотрящим. Ты был наслышан о нем?» «Нет, разве что с новостей. Здесь, в трущобах, мир немного иной. Я бывал и в центре, и в спальных, но здесь роднее, что ли. Я чувствую себя как дома, скажем так». «Ну да, он же из города Улья, с самых нижних их уровней. По сравнению с тем, что происходит там, здесь просто курорт. Хотя, насколько мне известно, он не совсем коренной житель нижних уровней. Интересно, что мы попали почти рядом», — заметил я. «Я бы сказал, что это было ожидаемо. Я читал про Альтасимита, но не знал, что это один из уровней реальности, как сеть или подпространство демонов. Однако, если мы пробили дыру в эту реальность...» Зигфрид взял зубочистку и проткнул ею салфетку, то достаточно логично, что все мы окажемся в определенном радиусе этого прокола. Получается, сейчас вы ищете способ найти обратный путь, верно? Да. Но связь разве обязательно? Можно попробовать сделать варп-прыжок обратно, чтобы вырваться. Во-первых, так или иначе, нам нужны запчасти, а именно двигатель. Мы потеряли третий при посадке, плюс потеряли плату управления. Там за место нее сейчас сидит чудовище инженерной мысли. А потом, выскочив отсюда, мы, скорее всего, уже не найдем путь обратно. Хочешь открыть путь для империи? Мне кажется, это наилучший вариант, учитывая, что демоны рвутся сюда раз за разом. Пожал я плечами. Захватит этот мир, захватит сердцевину, и все реальность будет в их руках. Тоже логично, кивнул он задумчиво. Поедешь с нами? Это вопрос или приказ? Уточнил Зигфрид. Пока что вопрос, пожал я плечами и приступил к еде. Ну, видел тот магазинчик, где я работаю. Скажу по секрету, что он наполовину мой. Остальную половину держит хозяин, которому он изначально принадлежал. Ударился в бизнес, сказываются профессиональные навыки, улыбнулся он уголками губ. Здесь все достаточно похоже, разве что интереснее. Если у нас все можно было достать, и только за редкие экземпляры приходилось бороться, то здесь есть где разгуляться. Знаешь, искать поставщиков, тех, кто купит, находить, где подешевле. Зигфрид внимательно взглянул на меня. Вижу, ты ничего не понимаешь в этом. Да, но для тебя это как игра, что-то вроде того. И способ заработать, чтобы получить доступ, он указал пальцев вверх, как бы говоря о намерении подняться по социальной лестнице, откуда будет легче действовать. Думаю, ты найдешь себя у нас. Сейчас мы контролируем одну из семей. Может, слышала такой, Барбинери? Он покачал головой. Как бы то ни было, у нас есть как успехи, так и проблемы. Войны аристократов, догадался он. Уже слышал, у аристократов если и есть проблемы, то обычно они связаны именно с этим, пожал Зигфрид плечами. Да, ты, наверное, прав в большинстве случаев. Но так или иначе, но думаю, будет жарко. У нас уже есть более-менее надежные бойцы, которые помогут, но твоя помощь будет не лишней. К тому же с твоим ростом ты можешь вполне влезть в активную броню, задумчиво окинул я его взглядом. На мне костюм будет висеть, усмехнулся Зигфрид. Если даже я смог в нем ходить, то ты и подавно справишься, успокоил я. Методика уже отработана. Пока мы сидели и общались о делах, я заметил, как в сторону нашего ресторана направляются местные представители криминала. Разодетые в желтые цвета, парни выглядели так, будто не могли подобрать по размеру одежду. На одних слишком большая кофта с капюшоном, у других брюки или спадают, или обтягивают так, что мешают двигаться. Они выглядели как клоуны. Клоуны, которые могут доставить проблем. Зигфрид лишь немного повернул голову в бок и махнул рукой. Опять они. У тебя проблемы с ними? Вытащил я пистолет, держа его под столом. Нет, это у них проблемы со мной. Но они еще об этом не знают. Знаешь, я всегда не любил этих ублюдков. Ни в своем родном городе, ни здесь. Мир другой, а люди те же. Тем временем эта команда клоунов из шести человек завалилась в столовую. Тупые и громкие, это как можно было их описать двумя словами. Они о чем-то перекрикивались, стоя рядом, громко смеялись и толкались, успев уже уронить стул. Мы лишь наблюдали за представлением идиотов, понимая, что можно положить конец ему в любое мгновение. «У тебя есть оружие?» – спросил я. «Да», – одолжил у подобного сброда еще в самом начале. «Какой-то пороховой огнестрел, а здесь других и нет», — ответил я, следя за ними краем глаза. А когда вышла девушка Аниса, их внимание сразу переключилось на нее. «А ты какая? Слушай, а не хочешь прогуляться с нами, а?» — попытался обхватить ее за талию один из парней. «Спасибо, но я работаю, мальчики», — улыбнулась она, ловко увернувшись. «На тачке покататься?» — сделал попытку другой. «Я пас, вы что-нибудь будете заказывать?» Схватилась Аниса за планшет так, будто использовала его как щит перед собой. «Тебя заказать можно?» – оскалился другой, и все рассмеялись. «Боюсь, что такого в меню нет, но если вы заказывать ничего не будете, то боюсь, вам придется покинуть наш ресторан». «Да неужели? А если мы скажем нет, то что?» На этот раз ее попытались схватить уже сразу трое, но девушка, выронив планшет, отпрыгнула как раз к нашему столику, когда из кухни показался мужчина, скорее всего, ее отец. Но к тому моменту его помощь уже не требовалась, так как Зигфрид, сложно привыкнуть к его новому имени, со вздохом встал со своего места, тем самым оказавшись между девушкой Аниси и парнями. «Тогда я попрошу вас выйти», — негромко произнес он. Надо сказать, что Зигфрид выглядел совсем неубедительно. Тощий, высокий, с очками на носу и тонким мягким голосом он не мог напугать собой даже ребенка. Но парни ему удивились, мало этого они даже смолкли, глядя на него и будто не веря своим глазам, перед тем как громко рассмеяться ему в лицо. «Дружок, вернись в свой класс с евнухов», — утер слезы один из них, выйдя вперед. «Зигфрид, не стоит», — окликнул я его. «Видишь, прислушайся к своему дружку, парнишка, не рискуй своим здоровьем. Да только я хотел его предупредить, чтобы он не убивал их прямо здесь, потому что я хорошо знал свою команду и прекрасно представлял, какую бойню они могут устроить на ровном месте. Грок, если его не контролировать, уже бы поубивал их всех». Зигфрид был куда рассудительнее и спокойнее, но он отличался избирательностью. Никогда не действовал наобум, но если что-то предпринимал, то как-то спокойно, словно ученый, который проводит занимательный эксперимент. «Не волнуйся, Грант, это трущобы здесь всем плевать», — отозвался он, не спуская глаза с парня. «Вот именно, придурок, это трущобы, и если я тебя пырну прямо сейчас...» Парень красноречиво вытащил нож, даже не нож, а ножик, которым начал помахивать перед лицом Зигфрида. «Мне ничего не...» Остальное он не договорил, так как с пугающей молниеносностью Зигфрид воткнул его же собственный нож ему же в плечо. Подсечка, второй рукой он толкает гопника, и тот оказывается на полу. Это заняло не больше секунды, и казалось, что тот упал и вовсе сам. Не успел идиот открыть рот, как Зигфрид, не глядя, добавил ему с ноги в живот, заставив задохнуться. «Это было лишь предупреждение», — негромко произнес он, «но лучше бы это произнес я», так как из его уст это звучало очень неубедительно. «Ах ты, сука!» На него бросился другой парень, выхватив нож, да только не учел, что Зигфрид выше и руки у него длиннее, а потому рухнул на пол, держась за сломанную челюсть, хруст которой огласил весь ресторан. Осталось четверо, и как раз один из этой четверки полез в карман, стоя дальше всех, но он так и не успел вскинуть пистолет, так как в этот момент под нашим столом раздался выстрел. Пистолет, который я на все время этой потасовки держал на колене, глухо хлопнул, и неудавшийся клоун вскрикнул, схватившись за бок, после чего упал на колени. Остальные трое, кажется, окончательно лишились желания сражаться. Они испуганно смотрели то на Зигфрида, который стоял так, будто ничего не происходило, то на меня, уплетающего яичницу, а то потом времени не будет. Но ничего не решив, они подхватили своих раненых товарищей и быстро потащили их ресторана. Еще несколько секунд мы смотрели им вслед. «Спасибо, Зигфрид», — выдохнул отец, глядя на улепетывающих клоунов. «В последнее время они совсем страх потеряли». «Ни за что, мистер Блаунг, не могу терпеть таких людей». «Ох и не говори, надеюсь, они сюда не вернутся». «Но я знаю, что они сюда вернутся. Такие люди не забывают обид. Они как мелкие шакалы, подлые и трусливые, которые кусают лишь когда знают, что это будет безнаказанно. И едва уйдет угроза в лице нас, они вернутся, чтобы отыграться на остальных». Судя по взгляду Зигфрида, он тоже об этом знает. «Прогуляемся?» – спросил он меня. «Да, давай, я все же успел доесть. Кажется, я нашел свое любимое кафе в этом городе. Казалось бы, такое захолустье, а еда настолько насыщена, что сводит скулы». «Зигфрид, это спасибо большое», – смутилась девушка, глядя на него. «Да ни за что, Аниса. Если что, мое предложение прогуляться вчетвером в силе», — сказала она нам вдогонку, когда мы уходили. «Мы отлично проведем время вместе». Кажется, даже ее отец был не против таких отношений. Он с улыбкой и одобрением смотрел на нашего штурмана-интенданта, показывая свою симпатию его личности. Но что действительно интересно, так это их реакция. Никто из них даже не удивился тому, что я выстрелил, будто так и должно быть. «Буду иметь в виду», — кивнул он, и мы вышли на тротуар. «Вижу, у тебя есть уже поклонницы», — хмыкнул я. «Я сам в легком культурном шоке. Теперь надо разобраться, что с этим делать. Я тебя напугаю», но у Грога появилась девушка. «Что?» Зигфрид аж замер на месте, подняв ногу, но так ее и не опустив на землю. «У Грога? Она его в два раза меньше, вот такого роста», — показал я ладонью ее высоту. «Но ты не видел, каким он становится застенчивым при ней и покладистым? Этот мир убивает его, пробормотал он. «Он убивает всех нас», — вздохнул я. «Как понимаю, мы пойдем за ними. Надо сразу разобраться, чтобы они не вернулись обратно. Просто я не хотел делать это в столовой ее отца, чтобы потом к ним не пришли. Проблем с законом не боишься?» — предупредил я. «Мне они не нужны. Да, здесь всем все равно, ровно как и в городах ульях. Ни камер, ни полицейских. На стрельбу приезжают поздно, на драки могут и вовсе не приехать, а трупы иногда по несколько часов лежат. Здесь можно не бояться проблем с законом. Вижу, ты уже знаешь обстановку. Встречался не раз с такими», — вздохнул Зигфрид. «Мы как раз перешли улицу на другую сторону, идя по следу ушедших бандитов. Сразу вспоминаю улей. Не могу пройти, когда вижу, как насилуют какую-то девушку или убивают старика. После потери имплантов и, скорее всего, пси-обработки, я чувствую это гораздо острее, как по сердцу ржавым ножом. Ни кодекс Космодесанта, ни совесть не дают пройти мимо. Да, в кодексе Космодесанта было, что надо всегда протягивать руку нуждающимся. Если бы любой из нас увидел, проходя мимо, как ублюдки убивают или насилуют, мы бы вмешались. Потому что мы должны защищать людей от угроз, внешних и внутренних. И потому хочется забыть те случаи, когда эти нуждающиеся и попадали под наш огонь в какой-нибудь заварушке. Значит, ты устраивал здесь чистки? Я бы так не сказал, но ублюдков однозначно стало меньше. А сейчас станет еще меньше. Не хватало лишь Грога, чтоб все было как раньше, когда нас не мучили сомнения и вопросы. Видишь цель, убиваешь цель, все просто и понятно. Но иногда становится неприятно от самого себя, когда осознаешь, что в случае, если есть выбор, ты бы предпочел продолжать всех бездумно убивать. Глава 106. Мы шли по улице, преследуя бандитов. Тротуар был весь испещрен трещинами, на дороге было немало выбоин, размытых водой и разбитых машинами. То тут, то там из-под люков поднимался пар. Некоторые магазины вдоль улицы выглядели как небольшие крепости. Нередко здесь встречалась и торговля прямо на улицах, где ставили временные прилавки и торговали, чаще всего, овощами и фруктами. «И часто ты действуешь по зову сердца?» – спросил я. «Когда есть возможность», – ответил Зигфрид. «Увидел, разобрался. Не говори, что ты превратился в народного мстителя, Зигфрид». Вряд ли, – усмехнулся он. «Но если бы это было и так, очищать от грязи и ереси город разве не наша работа?» «Ты прав, не могу с этим спорить, однако всегда остается непонятно, где заканчивается очищение и начинается ересь. Не могу привыкнуть к его голосу и внешнему виду. Я вроде разговариваю с настоящим воином, но вижу перед собой даже не мужчину, а юнца. И это мне, знающего Зигфрида, сложно воспринимать его, а что говорить о других. Я могу остановиться и помню о своем долге», — ответил он. «Поэтому я и занимаюсь этим. Смерть одного из них — спасенная жизнь обычного человека. Ты собираешься так просто зайти к ним?» — поинтересовался я. «Мы могли бы заехать ко мне и взять что-то более внушительное, чем пистолеты. Незачем делать задачу еще легче», — не согласился Зигфрид. «Ты сам видишь уровень их подготовки. Здесь направо». Он ориентировался по каплям крови, которые те оставили за собой, проложив путь к своему убежищу. «Мы свернули в проулок между грязными домами, который был заставлен контейнерами и коробками. Повсюду был мусор и крысы. Едва мы оказались между домами, как сразу стало серо и мрачно. Проулок вывел нас во внутренние дворы на какой-то грязный пустырь, который был окружен домами как серой неприступной стеной. Здесь дорожка из крови уходила к одной из лестниц, что шла в подвал. Уже оказавшись здесь, я слышал, как из приоткрытых маленьких окошек у самой земли гремит музыка. Думаю, они нам не откроют, бросил я взгляд на дверь. Не думаю, что нам надо стучаться. Окно, да. Мы понимали друг друга с полуслова. Я прошелся вдоль стены дома, в подвале которого располагалось убежище уродов, внимательно окидывая взглядом окна. Вот это, в туалет, мы можем протиснуться. Учитывая, что мы оба худые, особенно Зигфрид в своем новом теле, то с этим проблем вообще возникнуть было не должно, а вот Грог бы не пролез. Поэтому, оторвав створку, чтобы она не мешала, в окно проскользнул сначала он, а потом и я. Мы оказались в грязном туалете, ставшем из когда-то белого серым. Запах экскрементов стоял удушающий, повсюду валялась использованная туалетная бумага. Было сложно представить, как они вообще им пользуются. Видимо, они решили, что если ты ведешь себя как животное, то живешь точно так же, без каких-либо исключений. Я достал пистолет. Я надеюсь, «Ты с ними не говорить пришел», — произнес я. Зигфрид улыбнулся, моя шутка ему понравилась. «Нет», — он вытащил пистолет, оттянул затвор, проверяя патронник, после чего кивнул на дверь. «Как раньше, как раньше». Я встал рядом, и когда он толкнул дверь, вышел первым. Попадаю в темный коридор, по которому выхожу в невысокое, но большое помещение, водя стволом по сторонам. Раньше это был обычный подвал дома, но сейчас его переоборудовали в небольшой клуб для отбросов. Под потолком все так же проходят ржавые трубы, но сейчас здесь стоят диваны и столики, по углам кресла, у дальней стены и вовсе бар. Здесь было около 15 человек, но все они сгрудились в центре, чем-то громко споря. Я не прислушиваюсь, но отдельные слова ублюдки, столовка на углу и от имею шлюху подсказывают мне, что речь идет о нас. Позади меня выходит Зигфрид, держа на прицеле толпу. Но первым нас замечают не бандиты, а бармен, который бросает в нашу сторону взгляд. «Эй, а вы что тут делаете, чушпаны?» По голосу это оказывается бритоголовая девушка. Татуировки на лице просто не позволили сразу распознать ее пол. На ее окрик поворачиваются остальные. «Стрелять или не стрелять — вопрос не стоит. Мы пришли сюда с одной целью, и я первым нажимаю на спусковой крючок». Выстрел, и ближайший бандит, одетый в желтую обтягивающую футболку, получает пулю прямо в лоб. Тут же раздается выстрел левее меня, и его товарищ рядом падает на землю. Толпа бросается в рассыпную, очень быстро редея. Мы быстрым шагом расходимся в разные стороны, продолжая стрелять. Не каждая пуля попадает в цель, мы тоже промахиваемся, однако наши противники, те, у кого есть оружие, стреляют вообще мимо. Даже не пытаясь выглянуть, они просто высовывают руку и стреляют наугад. Стреляют в другую от нас сторону. Я занимаю позицию за каким-то автоматом, ловлю на мушку парня, который целится из пистолета в Зигфрида, и стреляю. Вижу, как дернулась его голова, и кровь брызгами разлетелась в разные стороны, после чего тот упал. Но тут же прячусь обратно, рядом со мной высекаются искры от попадания дроби. Оказывается, барменша достала дробовик и теперь стреляет по нам, но успевает сделать лишь еще один залп, прежде чем валится на землю. Зигфрид стреляет метко, зал погружается в грохот выстрелов. Отовсюду летит каменная крошка, стекло, искры, помещение заполняется запахом пыли и пороховых газов. Кажется, что на какое-то мгновение здесь воцарился хаос, но с каждым выстрелом становится все тише и тише. Последнего из бандитов в очень узких брюках, которые мешают ему бежать, я ловлю на мушку и стреляю. Тот уже на ступеньках запинается, после чего падает прямо на них головой ртом, и даже до меня доносится, как его зубы с веселым стуком рассыпаются в разные стороны. После этого наступает тишина, неполная, кое-где еще слышатся всхлипы или стоны. Переглянувшись с Зигфридом, я осторожно выглядываю из-за укрытия. Из боеспособных не осталось никого. Из живых – четверо раненых парней разной степени тяжести. Выйдя из укрытия, пока Зигфрид держит на прицеле комнату, я быстро обхожу зал, чтобы убедиться, что больше никто не выглянет из-за укрытия. Чисто, почти чисто, бросаю я взгляд на парня, раненого в грудь, который лежит у моих ног. В глазах у него страх. Зачем-то он пытается схватиться за мою штанину, что-то бормоча и захлебываясь кровью. Из его бульканья я могу разобрать «помоги». Странные люди, трусливые люди, Зигфрид прав. Сначала они пытаются тебя убить, чувствуя себя крутыми, а потом молят о спасении. Я стреляю ему в лицо и оглядываюсь. Заканчиваем, да. Зигфрид со спокойным лицом обходит раненых и стреляет каждому в голову. При этом он выглядит таким равнодушным, будто зашел в парк погулять. Подобрав пару пистолетов и добавив пулю в барменшу за баром, он подошел ко мне и кивнул на выход. Вдвоем мы быстро поднялись по лестнице и вышли на улицу. «Видишь», — окинул он взглядом двор. «Что именно? Ни сирен, ни криков, ничего. Всем все равно. И часто ты этим занимаешься?» — поинтересовался я. «Когда встречаются такие подонки, как они, я их и раньше видел, они часть одной из банд, которая орудует в этой части города. Не боишься, что они возьмутся за тебя?» «Нет, они дезорганизованная группа. Одним плевать на других, и нередко они между собой и сцепляются. Так что всем будет все равно на этих», — спокойно ответил он. Мы вышли на улицу и без оглядки пошли по тротуару дальше, будто так и должно было быть, быстро затерявшись среди людей. Когда живешь в таких местах, все, что вызывает удивление у одних, для тебя становится нормой. Ты привыкаешь к преступности, привыкаешь к этой серости, грязи и разрухе. Хотя разрухи здесь и не было, я это видел, так как мне было с чем сравнивать. Мимо нас то и дело проезжали машины, но как можно было заметить, они все были бюджетного класса и не самого лучшего состояния. Люди были, как и везде, самые обычные, спешащие по своим делам и неотличимые от всего остального населения города, разве что более напряженные. Если привыкнуть к трущобам, то они были не столь уж плохим местом. По большей части их основной проблемой была преступность. И если не брать в расчет немного плачевное состояние этой части города, за которой не следили, то здесь можно было вполне жить. «Какие у тебя планы?» – спросил я так, будто ничего не произошло. В действительности, для нас это была действительно как прогулка. Да, опасная, но прогулка, где мы, можно сказать, немного вспомнили старые, несколько разбавив серые будни. Мы не маньяки, но иногда некоторые вещи перестают восприниматься, как что-то неправильное. Планы, думаю, теперь такие же, как и у вас, так как задача у нас есть, и теперь надо ее добиться. Мне потребуется твоя помощь с инсектами. Мы полностью не разобрались с проблемой. Надо будет вернуться и закончить начатое, так как есть вероятность, что мы могли упустить яйцо, в котором будет королева, или же они постараются восстановить уничтоженный улей. Как минимум, туда должны спуститься двое. Почему ты не возьмешь Грога? Он больше подходит для такой операции. Зигфрид не отказывался, просто предлагал другой более логичный вариант, еще не зная всех нюансов. Боюсь, Грог сейчас не дееспособен. В каком плане? Напрягся он. Он в коме, насколько я могу судить. Я достаточно подробно рассказал Зигфриду о том, что произошло, начав с базы сектантов, где мы нашли сына Марианитты, о том, как мы частично разгадали план демонов, как на пороге внезапно появилась давно пропавшая дочь Мариинатты Финисия, и та драка в столовой, о нее я рассказал, стараясь не вдаваться в подробности. Единственное, что я упустил, то, что во мне есть ересь, которая пытается захватить контроль надо мной день за днем. Да никто не пытается над тобой захватить контроль, параноик ты эдакий, аж обидно от неоправданных обвинений. Но больше всего его удивила информация о самой Финисе. Пустая, я не могу сказать точно. Пустые подавляют пси-проявления, но она полноценный псирайдер, о чем убедился, к сожалению, Грог. Но она как-то смогла сжечь внутри себя демонов 3 раза подряд. То есть, начал он медленно, она и пустая, и псирайдер, такое невозможно. Я знаю, но так оно и есть. Это противоположности. Как лить воду, чтобы горел огонь? Ты уверен, что она не лжет? Да. Придраться там попросту ни к чему. То, что я видел на базе сектантов, и то, что она рассказывает, все сходится слово в слово. Она может быть демоном. Нет, она не демон, покачал я головой. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Грог придерживается того же мнения. Однако сейчас она все равно находится под замком. Если захочешь, сможешь сам поговорить с ней, но мы ничего обнаружить не смогли. Все равно поверить на слово в такое. Не говорит же мне ему, что я тоже заражен ересью и на личном опыте испытал ее способности. А почему нет? Вдруг он обрадуется, или засадит пулю мне в голову. Я бы на его месте сделал именно так, и уверен, что и он не разочарует меня, если выпадет такая возможность. Однако пока что было рано, а когда над городом раздалась сирена, то и вовсе стало не до этого. Ясное до этого небо начало заволакивать тучами. Мы оба подняли голову. И не только мы, люди на улице останавливались, оглядывались, смотрели на небо, после чего спешили кто куда. Одни спешили зайти в подъезд, другие забегали в магазин или ресторанчик. Водители останавливались у тротуаров, иногда в 2 ряда, стараясь оставить проезжую часть свободной, и также спешили поскорее спрятаться. За какие-то минуты улицы просто вымерли. Начался прорыв из-под пространства. Нечасто он случается днем, заметил Зигфрид. Когда был последний? Несколько месяцев назад, что-то около того. Спрячемся, но у нас нет активной брони, чтобы дать им отпор, усмехнулся он. Давай зайдем туда. Зигфрид кивнул на магазин хостоваров, хозяин которого уже был готов закрыть двери. Бегом мы пересекли дорогу и успели заскочить в тот момент, когда он уже почти защелкнул ее на замок. «Быстрее, чё там встали, других подставляете?» – проворчал старый мужик с пивным пузом, запирая дверь на ключ, после чего опустил решетки на окна. Помимо нас здесь было еще несколько человек. Мать с ребенком, мальчишкой лет 4, 2 какие-то девушки, которые держались поближе друг к другу, мужчина в деловом костюме и сам хозяин магазина, который, заперев двери и окна, ушел в помещение за прилавком, вернувшись с дробовиком. «Так, все от окна отойдите вглубь магазина», — попросил он грубым голосом. «Нечего там стоять, тварей привлекать. Я слышал, в последнее время прорывы стали все чаще и чаще появляться», — произнес Зигфрид. «Думаешь, связано с сектантами? Я могу точно сказать, что связано. Я тебе еще не рассказал, но в лесу мы встретили кое-кого похуже местных тварей. В одном из своих рейдов, когда возвращались после задания обратно в поместье, мы буквально врезались в предателей». «Предатели, в смысле, космодесантники-отступники», — кивнул я. «Предатели, отступники, если угодно. Космодесант, что предал свое предназначение, предал императора и империю, переметнувшись на сторону хаоса. Таких хватало, таких было действительно много, и что хуже, они подталкивали своими действиями к предательству тех, кто сомневался. Рассказ не занял много времени. И про нашу встречу на дороге, и про охотников, которых мы отбили, я сразу рассказал все случаи и поделился мнением, что их послал сюда хаос, чтобы они разведали обстановку и, если что, поддержали сектантов. А потому есть вероятность, что в этом мире они были не единственными, и где-то на этом острове скрываются еще предатели, которые ждут своего часа. Броня, только внешняя, остальное непригодно. Если они узнают, что у вас такая же броня, государство уже знает. Мы зарегистрировали ее, ответил я. Сейчас она официально принадлежит Барбинере, поэтому проблем возникнуть не должно. Опасно, покачал он головой, иначе просто нельзя. О ней рано или поздно станет известно, и лучше сразу заявить права на нее, чем... Я смолк, резко обернувшись к витринам. Сирены смолкли, что значило, охота уже идет и закончится ровно после сигналов отбоя тревоги. Оттого гнетущая тишина на улицах стала давящей. Остальные не чувствовали этого, но я ощущал тяжесть воздуха, которая собиралась за витринами магазина. В руках у меня появился пистолет. Зигфрид повторил за мной, пусть он и вряд ли понял, что меня насторожило. Остальные люди вообще ничего не замечали. Мать с ребенком разглядывали инструменты, о которых она ласково что-то рассказывала. Девушки сидели в телефонах. Мужчины что-то негромко обсуждали. Что-то заметил? Негромко спросил он. Нет, почувствовал, негромко ответил я. Ты ничего не чувствуешь? Он замер на секунду, прислушиваясь. Казалось, что единственными живыми людьми теперь были лишь те, кто оказался в этом магазинчике, когда все остальные миры вымерли. Это было пугающее чувство безнадежности и одиночества. Что-то не так, прошептал он. Я обернулся к хозяину магазина. Здесь есть подсобки, где можно спрятаться. Тот недовольно посмотрел на меня. Не только он, остальные тоже обратили на меня внимание. Они еще не понимали, в какой опасности мы находимся. Люди никогда этого не понимают, пока не станет слишком поздно. Покупателям туда нельзя, фыркнул он недовольно. Рядом изгнанники, надо спрятаться глубже, произнес я. Ага, сказал хрен знает кто, фыркнул он. С чего ты? И смолк. Все остальные замерли, будто остановились во времени. Разве что мать позволила себе пошевелиться, закрыв ладонью рот своему сыну, чтобы тот случайно не издал лишнего звука. Вряд ли кто-то почувствовал, но все точно услышали. Это легкое цоканье, будто кто-то тихо постукивал по камню металлическим гвоздем. И этот звук становился все громче и громче. Хозяин магазина, тучный мужик, вскинул дробовик сразу за нами. Другой рукой он толкнул дверь в подсобку, куда буквально меньше минуты назад не собирался никого впускать, и махнул рукой. «Пошли, быстро», — пробормотал он. Едва слышно, люди кроме хозяина магазина быстро-быстро заскочили в комнату. Мужчина с нами тоже попытался ретироваться, но хозяин магазина схватил его за рукав. «А ты куда собрался, солдат?» – прошептал он. «У нас война. Хватай эту бензопилу, будешь в поддержке». Бензопила была хорошим оружием, я бы не отказался от нее, так как пистолет хоть и хорошо действовал против людей, но против многих демонов он был малоэффективен. «Но всегда есть мои силы. В бездну твои силы, я справлюсь и без них. Но не обессудь, если я вмешаюсь. Я не хочу, чтобы ты сдох вместе со мной». Я бы ответил на это, но в тот самый момент за окнами проскочила какая-то тень, а потом еще одна и еще, будто мимо дома пробегала целая стая тварей. Мы медленно отошли от витрин в самую глубь магазина, пытаясь разглядеть, что происходит на пустынных улицах, и разглядели. Причем все, «А вот и демон», – пробормотал Зигфрид. «Напротив нас с другой стороны стояла женщина. Ее не было буквально секунду назад, но стоило нам ответы взгляд, как та появилась, будто и стояла там все это время. Пугающая и вместе с тем красивая женщина, если так можно было назвать человекоподобного демона, чьи ноги и руки были чем-то вроде кости, поблескивающих издали металлом с фиолетовым отливом. Ее густые волосы на деле были острейшим подобием колючей проволоки, которая резала плоть едва той коснувшись. Она стояла напротив нас, напевая какую-то мелодию из реквиема и казалось, что не обращает никакого внимания на людей, что спрятались в магазине, однако я знал, что это не так. Она с интересом разглядывала в своих острых и длинных когтях, заменяющих пальцы голову, ты не ошибся, слишком маленькая для человеческой головы. Никто не говорил, что это голова взрослого человека. Одного вида на демона было достаточно, чтобы у тебя задрожали колени. По крайней мере, я видел, как трясло мужчину с бензопилой в руках. Вокруг твари собирались и другие, все ниже рангом, на уровне зверей и солдат, как адская гончая или клин, будто отдавая дань уважения вышестоящему демону. Они собирались по обе стороны, будто паства, создавая между нашим магазином и демоном женщиной туннель. А потом мелодия оборвалась, и она резко посмотрела на нас, буквально уперлась в нас взгляда, который будто толкнул каждого в грудь. Одного такого было достаточно для того, чтобы тебя пробрало до самых костей. И человеческое лицо, которым обладал этот демон, было каким-то неправильным, пугающе чужеродным, словно мельчайшие детали выдавали под этой маской того монстра, чем оно и было на самом деле. Возможно, именно потому это и пугало, лицо пыталось быть похожим на человеческое, но не было им. «Все приготовились», — громко произнес я, делая несколько шагов назад от входа. «Заводи эту бензопилу, она может нам понадобиться». Глядя на нас, демон оскалился, после чего его человеческий рот внезапно начал растягиваться, став пугающе большим с десятками острых и длинных зубов, которыми он откусил кусок черепа, словно ел яблоко, перекинул его, не глядя, через плечо, вытер губы тыльной стороной руки и с визгом бросился вперед, визгом таким, что даже у меня, повидавшего кошмар наяву, все затряслось от страха, чего говорить о гражданских. Отродье хаоса, только и выдохнул Зигфрид, когда тварь снарядом пересекла всю улицу и врезалась в витрину, за которыми предусмотрительно опустил решетку хозяин магазина. Думаю, этот день все запомнит надолго. Глава 107. Сирена, так звали этого демона не в последнюю очередь из-за его красивого голоса, которым тварь нередко пользовалась, чтобы заманить к себе случайную жертву. Встретить их можно было в двух случаях: или когда им слишком скучно, и они хотят развлечься страданиями других, или когда их посылают убить действительно серьезного противника. В нашем случае возможны оба варианта, но интуиция подсказывает, что случайность не случайна, и именно здесь и сейчас тварь появилась для определенных целей. Решетка, которая закрывала витрины, была пластичной. Она была собрана из сегментов, напоминая траки на танках, чтобы иметь возможность скручиваться и раскручиваться, занимая мало места. Из-за этого, когда сирена врезалась в решетку, то смогла ту прогнуть настолько, что разбила витрину. Ее голова просунулась между зазорами и издала еще один оглушительный визг, от которого стыла кровь в жилах. С грохотом на пол упала бензопила, которую держал мужчина. У стойки раздался залп двустволки. Хозяин магазина попал, но дробь разве что расцарапала существу кожу. На это демон лишь улыбнулся, хищно щелкая зубами и окидывая нас взглядом. Он наслаждался страхом и всем видом показывал, что мы обречены. Но тварь ошиблась магазином. «Зигфрид, Грант!» Мы крикнули одновременно и сорвались с места вперед, уже зная, что делать. Хорошие бойцы думают одинаково, и я считал себя таковым не без оснований. И когда Зигфрид подхватил с одной из полок магазина монтировку, я подобрал с пола бензопилу. Сирена оскалилась, попыталась прорваться, дернувшись вперед к нам, но ворота со скрипом удержали ее. А когда она попыталась вытащить голову, было уже поздно. Зигфрид с размаху воткнул монтировку прямо в шею демону. В голову втыкать ее было бесполезно, так как череп просто не пробьешь. Демон вскрикнул, попытался вытащить голову и не смог из-за монтировки, которая просто не пролезала через решетку. Я же схватил бензопилу, которая уже работала. Заревел двигатель маленькой машины смерти, и цепная пила опустилась на шею застрявшего демона под его истошный визг. Сирена пыталась вырваться из ловушки, в которую сама и полезла, но монтировка, как засов, мешала это сделать. Металлическая решетка скрипела и изгибалась, из последних сил удерживая демона в ловушке, в то время как пила вгрызалась в его плоть все глубже и глубже. Кости демона такой пилой не разрезать, но плоть вполне. И я резал по кругу позвоночника, чтобы максимально перерубить твари шею. С трудом и скрипом пила разрывала кожу и мышцы, разбрызгивая кровь во все стороны, которая красной пылью оседала по округе. Сирена визжала так, что заложила уши. Она билась, изгибая под немыслимыми углами решетку, начала когтями вырезать участок, где застряла голова, пытаясь вырваться на свободу. И у нее это получилось. Получилось в тот момент, когда цепная бензопила оставила болтаться ее голову на одном позвоночнике и сухожилиях. Вытащив голову вместе с куском вырезанного когтями забора, сирена сделала несколько неуверенных шагов назад. Из ее ран фонтаном хлестала в разные стороны кровь, заливая асфальт. Она все еще беззвучно щелкала зубами, злобно глядя на нас, после чего просто рухнула на землю, продолжая истекать кровью. «Это тебе необычных людей пугать, тварь!» Сирена относилась к классу приспешников, одного из достаточно высоких рангов среди демонов, которого уважали другие. И глядя на то, как их высокопоставленный демон сдох, все остальные сошли с ума. Их дружный рев пробрал до самой души, поселив страх перед неудержимой демонической яростью. Беспорядочной толпой демоны начали бесноваться, после чего волной бросились на несчастную решетку, которая прогнулась настолько, что разбил стекла на витринах с другой стороны. Крупные демоны, как клин, рубили металл своими костяными мечами, в то время как мелкие твари количеством и массой продавливал ее вовнутрь. Я бросился к хозяину магазина, который дрожащими руками перезарядил двустволку, вырвал из рук, подбежал к забору и просунул через решетку. Клин на той стороне, прорубая себе путь вовнутрь, взревел, и я запихнул ствол ему прямо в глотку, после чего нажал на спуск. Двойной залп, и тот подавился дробью, отлетев назад. Но этого было слишком мало, а демонов слишком много, и решетку они точно прорвут, уже меньше, чем через минуту, судя по тому, как срывают ее. «Выход! Есть еще выход!» — крикнул я. «Окно?» — жалобно спросил тот. «В окно!» — рявкнул я. «Всем в окно!» Я бросил бензопилу, схватил охреневшего мужика за руку и швырнул в сторону подсобки. «Быстрее!» Внутри небольшой комнаты, где было много ящиков и всякого хлама, забившись в угол, сидели женщина и ребенок, глядя на нас ничего не понимающими глазами. Окно находилось достаточно высоко, и оно было не таким большим, как мне хотелось бы. Хуже того, оно было зарешочено. Я пинком передвинул ящик, после чего подскочил и распахнул створки окна. Схватился за прутья и дернул их. Ага, хрен там, не поддаются. Ща. Из моих рук выскочили красно-черные клинки. Руки сами по себе сделали несколько быстрых взмахов, но с первого раза, но тем не менее срезав металлические прутья. Я быстро оглянулся на Зигфрида, но тот был слишком занят стрельбой из пистолета по тварям вместе с хозяином магазина. Быстрее. И вырвав у обезумевшей женщины ребенка, я выбросил его через окно на улицу. Она завизжала не хуже сирены, и сама выпрыгнула следом за ним. Туда же я дернул за плечо девушку, но та уже и сама поняла, что надо делать, быстро нырнув в окно. За ней пошла вторая. «Зигфрид!» — крикнул я. «Уходим!» И выпрыгнул следом, попав в небольшой двор. Демонов не было. Пока не было, девушки и мать с ребенком уже бросились к какому-то из подъездов, тарабаня в двери и умоляя их впустить. «Давай!» — крикнул я и схватил пытающегося вылезти мужчину за пиджак, выдернув его наружу. В магазине послышался грохот и рев, который заглушил собой стрельбу. Сразу после нее в окно ловко выскользнул Зигфрид, а за ним и полный хозяин магазина. Да только он и застрял в окне, не сумев сразу выскользнуть на улицу. С Зигфридом на пару мы схватили его за руки, буквально ногами уперевшись в стену и пытаясь выдернуть наружу, когда он внезапно истошно заорал. Его глаза стали огромными и безумными, изо рта начала хлестать слюна, и я почувствовал, как его очень легко утягивает обратно. На моих глазах его уже обхватывали лапы демонов, затягивая в кишащую тварями комнату. «Нет, не вытащим». Я поднял пистолет и выстрелил ему в голову, после чего отпустил тело, позволив демонам затащить его обратно. «Бежим!» — крикнул я, бросившись по двору к оставшимся. Женщина с девушками безуспешно стучались в подъезды, пытаясь найти убежище, но дальше искать времени не было. Подбежав к ним, я схватил девушку и женщину и толкнул в стороны арки, которая вела на противоположную улицу. «Уходим! Быстрее!» Развернулся, прицелился и начал стрелять из пистолета по демонам, что уже успели выскочить из окна за нами. Пока что это были адские гончие и похожих на маленьких свиней падальщики-мертвоеды. На них хватало всего лишь нескольких пуль, которых у нас оставалось не так уж и много. «Зигфрид, найди машину!» — крикнул я. Тот кивнул, оставив меня отстреливать демонов. Это еще повезло, что они всей кучей пытаются пролезть через окно, в котором благополучно и застряли, мешая друг другу. Это отличный шанс. Да, отличный, сука. Давай. В то же мгновение тень резко вытянул в их сторону руку. Из ладони в окно улетело копье, которое прошило демонов насквозь, утонув в их телах, после чего они внезапно перестали лезть из окна. Это остановит их немного, но надо уходить. В подтверждение его слов я услышал гудок автомобиля и сам бросился бежать. Через арку я попал на улицу. Здесь уже бегали демоны, но их было слишком мало, чтобы пока представлять угрозу. Я сходу выстрелил прыгнувшей на меня адской гончей в голову, увернувшись от пролетевшей мимо туши, когда передо мной проехал старенький, местами уже проржавевший джип. На бегу я запрыгнул на его подножку, после чего открыл дверь и запрыгнул внутрь рядом с водителем. «Где мужчина?» – бросил я взгляд назад, увидев лишь мать с ребенком да двух девушек. «Побежал не в ту сторону», – нахмурился Зигфрид. «Да, тот мужчина совсем не соображал от страха. Если быть честным, я бы предпочел, чтобы он помер первым, а не тот хозяин магазина». Мы мчались по улице, уворачиваясь от демонов, а некоторых сбивая, подпрыгивая на их трупах. На улицах их было не так уж и много, хочу заметить. Огромное количество было именно перед магазином. Они пришли туда не просто так, они пришли за тобой, видимо. Значит, Хаос решил помочь своим последователям. Очень сомневаюсь, что это просто так совпало, что именно сейчас и здесь они решили появиться. Другой вопрос, как именно они нашли меня? Так, на меня не думай, мне нахрен не нужно, чтобы ты сдох. Сдохнешь ты, я отправлюсь обратно, и прощай деньки веселья. Будто в словах ереси есть хоть доля правды, побольше, чем в словах вашего командования. Джип сделал крутой поворот и на пути сбил бампером еще одну адскую гончую. Я видел, как куски черепа и мозгов разлетелись в разные стороны. Мы покидали место прорыва, центр которого, судя по всему, локализовался как раз рядом с тем злополучным магазином, когда «справа, справа» мы вскрикнули с тенью одновременно, но что-либо изменить уже было нельзя. Несущийся джип просто не смог бы увернуться от демона, который, как снаряд, врезался в борт машины. Скрежет металла смешался с визгом покрышек. Машина вздрагивает и кренится, вставая на два левых колеса. Я чувствую, как острые когти втыкаются в мое тело, один из которых проходит вообще перед моим носом, после чего мир переворачивается и вздрагивает. Внезапно все меняется местами и меня бросает на Зигфрида. В салон летят искры и крошево из стекла. Асфальт со скрежетом проносится прямо за окном водителя в каких-то десятках сантиметров от нас, пока машина не врезается, скользя бортом, в какой-то столбик. В машине еще секунду стоит звенящая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием машины и каким-то бульканьем, прежде чем поднимается крик ребенка, вслед которому вторит плач, кажется, обоих женщин. «Ты как?» – спрашиваю я Зигфрида. «Целее, чем после нашего первого полета». «Отлично». Я оборачиваюсь назад и застаю не самую приятную картину. Девушка, которая сидела за мной, дергалась в предсмертных судорогах с огромной резаной раной на шее. Она заливала кровью всех тех, кто оказался под ней. Ее подруга, ревя, пыталась закрыть рану на шее рукой, что было безуспешно. Что касается матери с ребенком, то, кажется, мальчишке оторвало на руке пару пальцев. Плохо, но могло быть и хуже. К тому же сейчас не время здесь сидеть. Ногой я выбиваю лобовое стекло и быстро выпрыгиваю на улицу, оглядываясь. Демона, который нас перевернул, искать долго не приходится. Это была еще одна сирена, еще одна тварь, взявшаяся у нас на пути из ниоткуда. И пистолетом ее вряд ли возьмешь. Я до последнего не хотел использовать силы Хаоса. Дело не только в Зигфриде. Чем больше ты пользуешься силой, тем больше ты ей поддаешься и зависишь от нее. И вначале ты контролируешь силу, когда под конец сила будет контролировать тебя. Я боюсь, что эти силы Хаоса будут как наркотик, который постепенно на физическом уровне вызывает привыкание. Будут изменять тело, изменять сознание, изменять саму личность. И чем меньше я буду ими пользоваться, тем меньше шансов, что меня постигнет судьба тех, кто стал предателями. Ведь они в какой-то момент тоже начали пользоваться силами хаоса. Но сейчас один на один не с кем-то, а с приспешником без них уже будет не обойтись. Это с классом солдат, как клин можно попробовать справиться так, но не здесь. Я не скажу, что тварь очень умная, но и тупой ее не назовешь. Первая подставилась просто по собственной глупости и ощущению собственного преимущества. Как и многие люди, она померла из-за случайности и самоуверенности. С этой такое вряд ли пройдет, и голыми руками ты ее не убьешь. Я наблюдал, как она неспешно приближается к нам, подцекивая своими костяными ногами по асфальту и напевая песню под нос. Милая на вид, она ласково смотрела на меня и облизывалась, подмигнув. Я почувствовал внезапное влечение и надежду, что, возможно, она не хочет нам зла. Ага, как же, демоническая шлюха. А я бы вдул. Но демон дойти до нас не успел. Внезапно он обернулся куда-то в сторону крыш, после чего проворно отпрыгнул назад. На том месте, где только что стояла сирена, врезалось электрическое копье. Оно буквально воткнулось в землю и еще искрило секунду, прежде чем просто испариться в легком облаке разрядов. Еще через мгновение с другой стороны в демона прилетел огненный шар, который тот отбил когтями, но тем не менее брызги огня все равно попали на сирену, заставив ее пронзительно взвизгнуть. Передо мной с двух противоположных крыш трех этажек вдоль улицы спрыгнуло двое охотников. И одного из них я узнал сразу. Алионетта выделялась своими волосами светло-коричневого цвета. Не знаю, узнала она меня или нет, но конкретно мне не хотелось сейчас с ней встречаться. «Зигфрид, уходим», — сказал я, наклонившись, но тот уже и без моих слов вылазил из машины на четвереньках. И только сейчас я увидел, что у него вся рука залита кровью. Чуть выше локтя из руки у него торчал достаточно большой кусок стекла. Недолго думая, я оторвал у себя кусок рукава и туго перевязал руку. Что касается остальных, сидите здесь, в машине. Прибыли охотники, они защитят вас, ясно? Не уходите никуда и просто позовите на помощь. Все, уходим. Пока оба охотника теснили сирену, мы быстро скрылись в подворотне. Напоследок я бросил взгляд, как у них обстоят дела с демоном, и надо сказать, что держалась тварь очень хорошо. Она то и дело уворачивалась от атак, пытаясь сократить дистанцию между собой и охотниками. Тем раз за разом приходилось то создавать клинки и кнуты в руках для ближнего боя, то прикрывать друг друга, так как оба банально не справлялись. Не хватало ни реакции, ни сил. Но меня это уже волновало мало, так как мы бежали по грязным проулкам как можно дальше от аварии. Можно сказать, что мы частично выполнили свой долг перед человечеством. Лучше спасти хоть кого-то, чем никого. Но мне было интересно потом увидеть карту прорывов, которую обычно выкладывали. Там отмечалось, где больше всего демонов вырвалось в этот мир. «Мы сейчас куда?» – бежал я за Зигфридом, не отставая. «Ко мне. Здесь должно быть рядом. Там и пересидим», – ответил он быстро, стараясь не сбивать дыхание. Близко было в 5 минутах быстрого и непрерывного бега. Это где-то 2 километра через дворы по улицам, когда то и дело иногда на глаза попадались демоны. Они бежали на кровь, и нам приходилось несколько раз отстреливаться от особо назойливых. Пару раз мы видели и охотников, как одаренных, так и солдат, которые отстреливали тварей. Они буквально шеренгой обходили улицы, проверяя цепью каждый двор, отчего то тут, то там слышалась стрельба, иногда затяжная. Мы избежали с ними встречи, сумев добраться до невзрачного дома, подъезд в который Зигфрид открыл с помощью магнитного ключа. Подъезд выглядел не очень, это еще мягко говоря. Едва мы вошли вовнутрь, тут же попали на деревянные паллеты, которые шли от двери к лестнице, так как пол был залит водой. От сырости краска набухла, и местами уже давно отпала вместе со штукатуркой, оголив кирпич. Под потолком рос грибок. Поднявшись на 3-й этаж, он открыл толстую металлическую дверь, впустив меня внутрь. И едва я пересек порог, в нос ударил запах старости и пыли. Я не привередливый, но условия не самые, конечно, особенно после тех, где жил я. Всего было 3 комнаты. Маленький зал, где у дальней стены стоял большой пузатый телевизор, маленькая кухня, где 2 человека с трудом разойдутся, и туалет, где от сырости отваливался кафель. Из окна открывался вид через грязное, почти матовое от пыли стекло на внутренний двор. На моих глазах туда сейчас вошли вооруженные охотники и в 2 ствола расстреляли адскую гончую, что бросилось на них. Внимательно огляделись по сторонам, обошли весь двор, проверили двери в подвалы, чтобы все были заперты и вышли с другой стороны. Так они будут обыскивать всю территорию. Интересный день встречи у нас выдался, выдохнул Зигфрид, войдя в квартиру. Насыщенный, не то слово, выдохнул я. Ты хоть раз пробовал охотиться? Нет, но демонов встречал. И как, я сейчас стою перед тобой, улыбнулся он. Ну да, о чем я? Обычному демону не взять космодесантника. Я вообще заметил, что Зигфрид отличался от нас с Грогом. Он хорошо подстроился под эту реальность и выглядел расслабленным. Зигфрид даже улыбался. Нет, в этом нет ничего странного, но я не помню, чтобы Грог вообще когда-либо улыбался. Как и я сам, да и сам Зигфрид до нашего прыжка был всегда куда более молчаливым и серьезным. Признаться честно, в первые минуты я его с трудом воспринимал, как нашего сурового и мрачного штурмана-интенданта Зирисала Клаперна. Что насчет тебя с Грогом? Охота? Да, был дело несколько раз. Мы даже накрыли ячейку секты. Может, слышал больницу святого Мунга? Да. Показывали новости, что его несколько раз зачищали от демонов, прежде чем тот сгорел дотла. Вы сожгли и уничтожили алтарь сектантов, которые пытались создать устойчивый портал между этим миром и подпространством. Не скажу, что у них все шло успешно. Я прошел на кухню и сел на один из табуретов. Зигфрид вернулся с небольшой коробкой-аптечкой, протянув ее мне, но тот был уже частично готов. Думаю, что еще несколько месяцев, и они смогли бы сделать портал, а через год создали бы устойчивый мост сюда.